Глазок. Чьи они? — спросил Стирпайк. Он поднимался с Флеем по каменной лестнице. Стену справа от них покрывали отвратительные обои, ободранные, обнажающие разлагавшуюся штукатурку. Исподнюю эту поверхность оживляло смешение множества диковатых цветов, пятна которых обладали подводной, невиданной красой. Вместе по суше, где огромный бумажный парус свисал со стены, штукатурка растрескалась, покрывшись сложной сетью бороздок, разных по глубине, похожих на вид, открывающийся птичьему взору или на карту некой сказочной дельты. Тысячу воображаемых путешествий можно было бы совершить вдоль берегов этих рек, принадлежащих неисследованному миру. Стирпайк повторил вопрос. «Чьи они?» — спросил он. «Чьи кто?» — сказал Флей, застывая на лестнице и оборачиваясь. «Ты здесь еще? Так и идешь за мной?» «Вы сами велели», — сказал Стирпайк. «Чш-чш-чш», — сказал Флей. «Чего тебе, Свелтеров сопляк?» «Тошнотворный Свелтер», — сквозь зубы сказал Стирпайк, краем глаза наблюдая за господином Флеем. «Омерзительный Свелтер». Повисло молчание. Стирпайк пощелкивал по железным перилам ногтем большого пальца. «Имя?» — сказал господин Флей. «Мое?» — спросил Стирпайк. «Твое имя, да, твое. Мое мне известно». Господин Флей опустил на перила узловатую длань, готовясь продолжить восхождение по лестнице, но ждал, хмуро глядя через плечо, ответа. «Стирпайк, господин», — сказал юноша. «Стирпайк, сказал Флей. «Нет, Стирпайк». «Как?» «Стирпайк, Стирпайк». «Зачем?» — сказал Флей. «Прошу прощения». «Зачем, Два сдергайка, два у тебя. Вдвое больше. Зачем? Свелтерову сопляку хватило б и одного». Юноша чувствовал, что прояснять связанную с его именем проблему — занятие пустое. Несколько мгновений он вглядывался в нависшую над ним неказистую фигуру, потом еле приметно пожал плечами. И заговорил снова, ничем не выказав раздражения. «Чьи это были коты, господин? Можно ли мне спросить?» «Коты?» — сказал Флей. «Кто сказал коты?» «Белые коты», — уточнил Стирпайк. «Белые коты в котовой комнате. Кому они принадлежат?» Господин Флей поднял кверху палец. «Моей госпоже», — сказал он. Жесткий голос его казался частью холодной узкой лестницы, сработанной из камня и железа. «Принадлежат моей госпоже. Белые коты ее светлости. Вот они кто, Свелтеров сопляк. Все ее». Стирпайк навострил уши. «А где ее покои?» — спросил он. «Неподалеку?» И вместо ответа Флей выстрелил головой из воротника и прокаркал: «Не шкни, кухонное отродье! Придержи язык, сальная ты вилка! Слишком много болтаешь!» И он, раскорячась, попер по лестнице вверх и миновал две площадки, а на третьей резко свернул налево и вошел в восьмиугольную комнату, где на него с семи стен из восьми уставились забранные в громадные пыльные золоченые рамы в полный рост написанные портреты. Стирпайк последовал за ним. Господин Флей отлучился от его светлости на срок больше, чем намеревался, или считал правильным, и теперь полагал, что граф, возможно, нуждается в нем. Едва войдя в восьмиугольную комнату, он направился к одному из портретов на дальней ее стене и слегка отодвинул его в сторону, отчего в деревянной обшивке стены обнаружилось круглое отверстие величиной в грош. Флей приник к этому отверстию глазом, и Стирпайк увидел, как под выпиравшей в основании его черепа костью собралась морщинами пергаментная кожа, ибо господину Флею пришлось, дабы разместить глаз под нужным углом, одновременно и согнуться, и задрать голову. Увидел же господин Флей то, что увидеть и ожидал. Избранный им наблюдательный пункт позволял хорошо разглядеть три выходящие в коридор двери, средняя из которых вела в спальню ее светлости, 76-й графини Груанской. По черной краске этой двери был написан огромный белый кот. Стену же лестничной площадки покрывали картины, изображавшие птиц, да еще висели на ней три гравюры — кактусы в цвету. Дверь была закрыта, зато пока Флей смотрел в глазок, две другие двери то и дело распахивались и затворялись, и люди быстро входили в них и выходили, или пробегали по лестнице вверх и вниз, или беседовали, шибко маша руками, или стояли, подпирая ладонями подбородки, словно в раздумье. «Здесь!» Не поворачиваясь, сказал Флей. Стирпайт немедленно оказался у его локтя. «Да?» — спросил он. «Кошачья дверь ее», — сказал Флей, распрямляясь, и затем развел в стороны руки, растопырил длинные пальцы и с пещерным звуком зевнул. Стирпайк прилип глазом к отверстию, подперев плечом тяжелую золотую раму, чтобы та не сползла на место. Взгляд его первым делом уперся в узкогрудого человека с копной седых волос и в очках, которые увеличивали глаза настолько, что те заполняли стекла до самых золотых ободков, но тут отворилась срединная дверь, и из-за нее скользнула, тихо закрыв дверь за собой, темная фигура с лицом, выражающим глубочайшее уныние. Стирпайк увидел, как эта особа обратила взгляд к человеку с копной волос, как тот поклонился, сжав перед собой ладони. Новое лицо, не обратив на это внимания, стало расхаживать взад-вперед по площадке лестницы. Темный плащ с капюшоном, удерживаемый на плечах пряжкой, волочился по полу за его каблуками. Всякий раз, как человек этот проходил мимо доктора, ибо то был доктор, последний кланялся, но, как и прежде, ответа не получал, пока новопришедший не остановился вдруг прямо перед придворным врачом и не вытащил из капюшона тонкий серебряный жезл с насаженным на него грубой формы черным нефритовым шаром, горящим по ободу изумрудным огнем. Этим странным оружием скорбная фигура печально постукала доктора по груди, как бы желая выяснить, есть ли кто дома. Доктор кашлянул. Серебряное с нефритом орудие указывало теперь в пол. И Стирпайк с изумлением увидел, как доктор, подтянув замечательно отглаженные брюки на несколько дюймов выше лодыжек, опустился на корточки. Огромные глаза его плыли под сильными стеклами, точно пара медуз, видимая в морской глубине. Седые волосы спадали на глаза, прикрывая их как бы соломенной кровлей. При всей приниженности его позы в ней ощущалось изрядное чувство стиля. Сидя на корточках, доктор провожал глазами господина, который теперь ходил вокруг него кругами. В конце концов, человек с серебряным жезлом остановился. «Прюнс Кваулор», — сказал он. «Мой господин», — отозвался доктор, склоняя седую копну влево. «Удовлетворительно, Прюнс Кваулор», — доктор свел вместе кончики пальцев. «Я чрезвычайно доволен, мой господин. Чрезвычайно. Да, вот именно, в очень-очень высокой степени. Ха-ха-ха, в очень высокой». «Вы, полагаю, хотите сказать в профессиональном смысле?» — спросил лорд Сипплекревий, ибо Стирпайк начал с изумлением понимать, что трагического обличия человек есть никто иной, как 76-й граф Груанский, властитель всей этой, как выразился про себя Стирпайк, кучи малы, кирпичей, пушек и славы. В профессиональном сам у себя осведомился доктор, что он имеет в виду. Вслух же он произнес: «В профессиональном смысле, мой господин, я удовлетворен несказанно, а в социальном, если говорить, так сказать, о жесте, я преисполнен сверхблагоговения. Я горд, мой господин, я очень горд». Хохоток доктора Прюнсквалора составлял часть его манеры говорить, и часть устрашающую, в особенности для того, кто слышал его впервые. Казалось, доктор не способен справиться с ним, как если бы смех был составным элементом его голоса, верхним ярусом вокального диапазона, проявлявшимся в должной мере лишь когда доктор смеялся. Было в нем что-то от ветра, воющего в высоких стропилах, с немалой долей конского ржания и малой крика кроншнепа. Рот доктора, испуская этот смешок, оставался почти неподвижным, точно дверь раскрытого настежь шкафа. Между похохатываниями он говорил очень быстро, что, когда он смеялся, сообщало тем большую странность нежданной недвижности его отменно выбритых челюстей. С каким-либо проявлением юмора смех никак связан не был. Характерная манера говорить, не более. Технически же я испытываю такое удовлетворение, что и сам с трудом его переношу, ха-ха-ха, хе-хе-ха. О да, все прошло весьма, весьма удовлетворительно, весьма и чрезвычайно. «Я рад», — сказал его светлость, несколько мгновений проглядев на доктора сверху вниз. «И вы ничего в нем не заметили?» Лорд Сипплекревий бросил взгляд в один конец коридора, потом в другой. «Странного. Ничего необычного». «Необычного? переспросил принц Квалор. «Вы сказали необычного, мой господин?» «Да», — подтвердил лорд Сепулькревий. «Ничего неправильного. Не бойтесь, говорите прямо». И снова лорд Сепулькревий оглядел коридор, но тот оставался по-прежнему пуст. «В рассуждении строения ребенок крепок, налитой, будто колокол, динь-дон, в смысле строения, ха-ха-ха», — откликнулся доктор. «К черту строение», — сказал лорд Сепулькревий. «Я в недоумении, мой господин, ха-ха, в совершенном недоумении, сударь. Если речь не о строении, то о чем же еще, мой господин?» «Его лицо», — сказал граф. «Видели вы его лицо?» Тут доктор призадумался, потирая подбородок ладонью. Скосившись на своего господина, он обнаружил, что тот пристально всматривается в него. «А-а-а!» — неуверенно сказал он. «Лицо! Лицо его маленькой светлости! Ага!» «Я спрашиваю, вы обратили на него внимание?» — продолжал лорд Груан. «Говорите же!» «Обратил, господин мой. О, да, определенно обратил!» На сей раз доктор не рассмеялся, но набрал побольше воздуха в грудь. «Считаете вы его странным или не считаете? Да или нет?» «Говоря профессионально, — сказал доктор Принсквалор, — я назвал бы его лицо необычным». «Вы хотите сказать уродливым? — спросил лорд Груан. «Неестественным, — ответил Принсквалор. «Какая разница, любезный? — сказал лорд Груан. «Мой господин? — переспросил доктор. «Я спросил, уродливо ли оно, а вы ответили неестественно». «Почему вы виляете?» «Мой господин», — произнес принц Квалор, но поскольку сказано это было без какого бы то ни было выражения, вывести что-либо из его восклицания было трудно. «Если я говорю уродливо, будьте добры пользоваться этим же словом, вы поняли?» Лорд Груан говорил теперь очень тихо. «Понял, мой господин, понял». «Так красив он или уродлив?» — настаивал лорд Груан, желавший, по-видимому, исчерпать эту тему. «Случалось ли вам принимать более некрасивое дитя? Скажите честно». «Никогда», — сказал доктор. «Никогда? Ха-ха-ха! Никогда! И к тому же мальчика с такими... ха-ха-ха! Мальчика с такими удивительными глазами!» «Глазами?» — удивился лорд Груан. «А с ними-то что не так?» «Не так?» — воскликнул принц Квалор. — Вы сказали, не так, ваша светлость? Вы их сами-то видели? — Нет, и говорите быстрее, не тяните. Что с ними? — Что с глазами моего сына? — Они фиалковые.